«А где именно, если не служебная тайна?» «В Тургаевке. Это недалеко от Кинеля». «В Тургаевке?» Марьяна наморщила бархатный лобик. Не слышала ни разу. «Маленькая деревня, наверное. Ходоров говорил, что любит работать в общении с природой. Он был умница, тонкий, чуткий, но слабый, такой чисто по-интеллигентски слабый человечек. Маленькие, казалось бы, компромиссы с совестью, ну что особенного, если немного попятился. И так шажок за шажком, пока не свалился в бездну, которая была за спиной. Александр Матросов, который бросился на амбразуру, был примитивный ФЗУшник. Интеллект делает человека трусливей, потому что видно, что ценит он жизнь не только на уровне инстинктов. Редкий интеллектуал способен сохранять мужество в критические мгновения, за что я и преклоняюсь теперь перед Олегом. Честный бизнесмен, которого искалечили самарские мафиози, он ведь и на больничной койке остается мужчиной. Физически ослабел, но духовно. Духовно-то сильный. Правильно говорят, что в беде ценность человека познается. Как и дружба, впрочем. Это его квартира. Вопрос, слишком уж неожиданный, заставил Марьяну вздрогнуть. «Нет, это моя квартира». Что-то чересчур резко прозвучал ее ответ. «Без пяти минут моя. Куплена в рассрочку. Теперь, правда, непонятно, как расплачиваться. Жуткие ведь деньги уйдут на лечение Олега. Как подумаю, не загляни в ту бандитскую берлогу милиция, в живых бы его сейчас не было». Я уже давала показания следователю, тоже женщина, только старше вас значительно, о том, как бандиты за кейсом явились, ну и все остальное. Чистая случайность, что на них милиция наткнулась. Я ведь не знала адреса, когда я позвонила по 02. У этих кавказцев, особенно чеченцев, жалости к живому существу нет. Со смешочками перебивали кости Олегу, с прибаутками. Но вот как они узнали, что он для банка наличность приготовил? И что валюта здесь, у меня в доме? Не хочется думать, что Марьяна не договорила, закусила губу и в сердцах раздавила сигарету в пепельнице. «Договаривайте, Марьяна», — негромко попросила Анна. «Вы не исключаете, что это Ходоров?» «Но зачем же тогда Джиге его убивать?» «Он не простил ему прокуратуру. И потом деньги-то Джиге достались не все. Разве такое у них прощается?» «А вам не кажется, Марьяна, что и Олег Барабаш мог отомстить Ходорову через своих подручных?» «Подручные бывают у заплечных дел мастеров», — жестко парировала Марьяна. Олег не из них. Есть, конечно, и другая команда, у которой был зуб на Ходорова. Торгаши, международные спекулянты, которых деликатно кличут челноками. Его неродная дочь влипла в какой-то грубый и грязный криминал, брала Ходорова за горло, требовала баксы, били его даже. Может, и добили там, в этой Туркановке, так что ли? Решили, что удрал от семьи с густыми долларами. Но, скорее всего, это Джига. Он страшный человек. От Олежки я о нем наслышана. Все же она здорово нервничает. И шкурит сигарету за сигаретой. «Да, Анна Сергеевна, я все хочу да забываю вас спросить. Нашли убийцу Ходорова? Кажется, вы там кого-то арестовали, да? Или это тайна?» «Так», — сказала себе Анна, — «вот и наступает долгожданный момент. Внимание, следователь! Объявляется аврал для всех твоих органов чувств». «Нет, для вас не тайна». Анна доброжелательно улыбнулась и взяла в руки свою кожаную сумочку. «У меня здесь фотография человека, который, судя по фактам, убил его». Доказательства вины в основном собраны, только вот денег при нем совсем не нашли. Предполагаем, что это было заказное убийство, но кто заказчик, пока, к сожалению, следствию неизвестно. Сейчас покажу вам фотокарточку исполнителя. Она неторопливо копалась в сумке, боковым зрением наблюдая за выражением лица Марьяны, которая словно под гипнозом неотрывно смотрела на ее пальцы, вытянувшие на свет Божий кусочек белого картона. «Никогда не встречали?» «Вглядитесь!» Не сдержалась, выхватила из рук Анны листок с фотографиями, впилась в него расширившимися уже не продолговатыми, а почти круглыми глазищами. «Нет, никогда. Совершенно. Но совершенно незнакомая личность, не видела. Скажите, он признался?» «Да», — охотно подтвердила Ларина. «С признанием все в порядке, и не было никакого физического воздействия, как порой у нас случается. До того, как передадим дело в суд, вам придется явиться ко мне для дачи свидетельских показаний, также и во время судебного процесса. Наверняка и по делу Джигоева-Барабаша вас будут вызывать, но оно меня впрямую не касается. Ходоров в отдельном производстве. Я вам повесточку пришлю. Может, завтра и получите». «Бледность для нее естественна», — подумала Анна. «Но сейчас она, как меловая стена, обошлось бы без обморока». «Да нет, женщина она стойкая». «Не могу понять, чем я могу быть вам еще полезна», — твердо, почти хладнокровно проговорила Марьяна. «Убийцу я никогда не видела. Этого Джигу, между прочим, тоже. Что я знаю? Да ничего. Вам ведь все уже ясно». «Если бы...» Она огорченно вздохнула. «Напротив, Марьяна Вадимовна, как раз напротив, чем дальше, тем больше сомнений. Знаете, мне уже начинает казаться, что Ходоров жив». «Как это жив? Похищен? Или...» Живой Ходоров ее впечатлил больше, чем Ходоров зарезанный. «Я не утверждаю этого со всей определенностью, но интуитивно чувствую, никто Ходорова не убивал». «При чем тут интуиция? Он же признался, этот, который на снимке». «Знаете, Марьяна Вадимовна, царицей доказательств признание считали в самые черные для нас времена Вышинского. Признание можно вырвать силой. Невинный порой берет вину на себя, чтобы спасти близких ему людей. Самооговоры случаются во время приступов самоуничижения. А сколько психов, которые готовы с радостью приписать себе все, что угодно, хоть гибель Помпея. А мой подследственный по делу Ходорова, он, знаете ли, Марьяна... Да вы меня не слушаете, кажется». Марьяна молчала, о чем-то сосредоточенно думая. Анна взглянула на часики, без 20:10. До предпоследней электрички 25 минут, как раз успеет. «Время. Давайте прощаться, Марьяна. Скоро, надеюсь, увидимся. Я так довольна, что познакомилась с вами, Анна Сергеевна». Искренней доброжелательностью дышит нежнейшая белая личка. В почти пустом вагоне, с десяток пассажиров, не больше, Анна выбрала скамью под самым, как она посчитала, ярким плафоном и достала из сумки стопку последних страниц дневника Феликса Ходорова. Глава 17. Под чужим именем. Ночь я провел на вокзале, в том же зале ожидания, где повстречал впервые Ирину Ганги Лакшми. Выпитое пиво располагало к дремоте, как и к тому, чтобы ее время от времени вынужденно нарушать, бегая в туалет. Но, в общем, я, если и не выспался, то все же мозг отдохнул за ночь хорошо.